император, весело шутя, обратился к маркизу де Бомари, между тем, как императрица удостоила несколькими ласковыми словами одного из своих министров. Олоцага в это время не сводил глаз с очаровательной женщины. Вдруг взоры их встретились, как искра, мгновенно превращающая в жар ярко пылающее пламя, так этот взор запал в душу Салюстиана. Ловкий, строгий дипломат слишком понадеялся на себя, решившись холодно встретить удар кинжала, который эта встреча должна была нанести его сердцу. Он, который с изумительной стойкостью, равнодушием перенес уже не одно испытание в жизни, вдруг почувствовал, что все его умение владеть собой исчезло. Наконец императрица, направляясь к небольшой круглой зале, стала приближаться к испанскому посланнику. Дон Олоцага подумал, не лучше ли будет избегнуть этой встречи. Еще было время. Он мог бы присоединиться к стоявшей неподалеку от него группе генералов, но искушение было выше сил его. «А, дон Олоцага!» — проговорила императрица немного дрожащим голосом. «Вы приехали из прекрасной Испании, и поэтому должны исполнить выраженные нами желания услышать о нашем милом Отечестве. Последуйте за нами в ротонду, там прохладнее». При этих словах императрицы дон Олоцага поклонился, он был сильно взволнован. «Успокойся ты, мое сердце», — прошептал он про себя, и пошел рядом с императрицей в одну из маленьких боковых зал, в которых, весело болтая, взад и вперед расхаживали мужчины и дамы. «Я узнала из любезного письма, которое вы мне передали, что Ее Величество Королева Испании здорова», — сказала Евгения. «Но я не думала, что вы одни приедете к нам. Вы все еще не женаты?» «Да, Ваше Величество», — отвечал Салюстиан, — «и, вероятно, всю жизнь останусь холостым. Любить я более никогда не буду. Любовь — то препятствие на пути ко всему высокому и прекрасному». «У вас отличная память, дон Олоцага». «Извините», — отвечал Олоцага шепотом, — «я теперь только понятливый ученик». «Мы одни, Салюстиан», — сказала Евгения, окинув взглядом залу. «Забудемте на минуту несносные формы этикета и будемте говорить, как старые друзья. Может быть, вы сами этого желаете, потому что мы имеем многое, о чем поговорить. О, не отказывайтесь от моей дружбы, Салюстиан. Я хороший друг и могу вам когда-нибудь пригодиться». «Вы изумительно милостивы, Ваше Величество, предлагая свою дружбу бедному дону Олоцаге, не испытавшему того счастья, в котором забывается прошедшее. Я был бы неблагодарным, если бы не принял ее на коленях». «Вы хотите быть колким, Салюстиан, и забываете, что не можете меня уязвить, потому что я откровенна с вами. Сознайтесь, что и для меня, достигшей высшей цели, к которой может стремиться честолюбие, воспоминания о прекрасном прошедшем есть сокровище, которого никто не должен и подозревать, для того, чтобы оно навсегда осталось неприкосновенным, более святым». «Вы смотрите на меня с удивлением, Салюстиан. Вы не верите тому, в чем я вам признаюсь. Извините, слышать от вас. Однако клянусь вам, Салюстиан, что воспоминания часто рисуют передо мной картины, которые меня то грустно настраивают, то заставляют улыбаться в восторге». Олоцага взглянул на Евгению, медленно и гордо выступавшую подле него. Увидел грустное выражение ее прекрасного лица и убедился, что в эту минуту она открыла ему глубочайшую тайну своей души. «Если все, что вы говорите, правда, тогда наша участь одинакова», — произнес он.